третьем семестре мы все повторим и приступим к практике, а в декабре будут экзамены». Она остановилась на минуту. «В колледже у нас есть и свои развлечения. Ночные пикники, хотя они обычно только для пансионеров, и, конечно, курсы летных уроков. Спортивные игры на воздухе в летнее время. К слову сказать, дорогая, не надо пролетать мимо конюшни, это тревожит петушка на крыше. Наверное, ты заметила нашу частную посадочную полосу на Северной башне?» «Мне кажется, заметила», — сказала Мэри. «В следующий раз пользуйся этим способом. Конечно, все ученики, приходящие и все остальные приглашаются на ежегодный съезд в горах Гарца 30 апреля». Мэри совершенно не знала, что ответить, но директриса и не ждала от нее ответа. Она подала знак человеку за кафедрой, и все снова запели. «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом, бежит мышка с петухом, поджигает кошкин дом». Мэри сперва быстро наклонилась и погладила Тиба, а потом постаралась перекричать пение. «Вы говорили что-то о лабораториях, мадам, у вас есть научные курсы?» «Да, конечно, у нас есть научный курс повышенной сложности под руководством одного из самых замечательных волшебников, доктора Ди, его стоит послушать, но я не уверена, что научное исследование для тебя, ты выглядишь так молодо, а мой отец ученый», — сообщила Мэри, — «профессор». Мадам подняла брови. «В самом деле? Где могу я полюбопытствовать?» «В Кембридже!» — Мэри с трудом расслышала свои собственные слова сквозь очень громкое заклинание о бородавках. «Прыщик раз, прыщик два, на носу растет трава, прыщик пять, прыщик шесть, бородавка уже есть». На мадам ее ответ произвел сильное впечатление. Они вышли из комнаты, и пение больше не стало слышно. «А в Гомбридже он должно быть маг очень высокой категории. Неудивительно, что ты так развита для своего возраста, мисс Смит. Он учил тебя сам?» «Не совсем», — сказала Мэри. «Конечно, он учил меня читать перед школой. Конечно, я знаю эти стихи с самого детства. Только они были не совсем такие». «Другая версия? Как интересно. Региональные различия могут быть очень полезны. Мы должны действовать сообща, мисс Смит. Да-да, сообща. А твоя мать, она, без сомнения, тоже имеет отношение к этому?» «О, да, она тоже в Кембридже. Она была папиной студенткой». «Неужели? А так тут талант с обеих сторон. Мы еще больше счастливы приветствовать тебя в Эндере. Многообещающее начало. А где твои родители сейчас?» «Они за границей, поэтому они на время послали меня в деревню». «И они послали тебя ко мне. Я очень польщена, в самом деле очень польщена. Конечно, мы оформим тебя немедленно. Ты должна начать учебу прямо сегодня. В каком классе ты была в Гомбридже?» «В третьем». «В третьем? Тогда, без сомнения, ты знаешь уже более сложные заклинания. Тебе нет нужды оставаться у нас на первой ступени. Насекомые паразиты на репе и тому подобное. Мы теперь не пользуемся для этого заклинаниями», — заметила Мэри, начиная получать от этого разговора удовольствие. «Мы пользуемся ядохимикатами». «Методы меняются», — произнесла мадам. «Но основы магии остаются теми же самыми. Можно нанести огромный вред в очень короткое время, если правильно подобрать ингредиенты. Ты уже изучала, как становиться невидимкой?» «Нет», — ответила Мэри, — «ну, наверное, мне это очень понравится». Это было правдой. Похоже, она нашла верный тон с директрисой и могла наслаждаться своим приключением, притворяться весь день, а маленькая метла, без сомнения, в конце концов, отнесет ее домой. Но тут она вспомнила таинственную зеленую свечу, влажные глаза поющих учеников, противные песенки, которые они пели, и решила, что никогда не вернется сюда. Никогда. Может, это интересно, захватывающе и совершенно безопасно, но, внезапно поняла она, лучше уж вернуться назад в красную усадьбу и в полном одиночестве подметать листья на лужайке. Мадам Мамблхук открыла следующую дверь. «Вторая ступень, класс невидимая», — объявила она. Эта комната была совсем другой, куда более нормальная. Она была большая, с огромными окнами, через которые лился свет. В ней была кафедра и длинный учительский стол, а за ним доска, красная доска, на которой что-то было написано желтым мелом. Там стояли ряды парт, рассчитанные человек на 30, комната была пуста. Мэри только хотела спросить, где ученики, как мадам Мамблхук с видимым удовлетворением заметила. «Я вижу, работа идет хорошо, 100% успеваемость, крайне удовлетворительно. Кроме того, отличное заклинание, хочешь попробовать?» «Мисс Смит». Она показала на надпись на доске. Написанная из угла в угол, а не прямо, она была такой запутанной, что ее нелегко было прочесть, да к тому же иностранный язык. Только что обретенная Мэри уверенность в себе куда-то испарилась. «Я не думаю, что мне бы хотелось прямо сейчас... Благодарю вас», — пробормотала она. Ей снова захотелось спросить, где же все ученики, но тут случилось нечто более странное, чем было все до этого. Прямо перед ней, там, где не было ничего, кроме кафедры и красной доски с желтым мелом, не мелок-белок, а мелок-желток, подумала Мэри, появился некто. Сначала это была только тень, что-то вроде очертаний человека, некоего мерцания, которое постепенно собиралось в более плотную субстанцию, пока, наконец, не стало улыбкой на лице человека приятной наружности. Затем он показался полностью, стоя на кафедре, с одной рукой покоящейся на открытой книге, лежащей на столе. В другой руке у него была тоненькая белая палочка. «Волшебная», — подумала Мэри. Время от времени он легко ею помахивал, и с ее конца, как капельки из подтекающего крана, срывались или слетали вспышки